Перед тем, как усесться за праздничный стол, Равенским вручили коллективный подарок. Метровую башенку сталактита, украденного спелеологами из Новоафонской пещеры. Сталактит покоился на эбонитовом помосте, подсвечивался снизу галогеновыми лампочками. «О, какая прелесть!» — Лена разыгрывала негаданное восхищение, будто не она сама раздобыла браконьерский реликт. В нем есть что-то неуловимо фаллическое. Лена, теперь уже Елена Викторовна, директор сети магазинов «Класс Мебель», к дизайну квартиры относилась исключительно требовательно. В ее доме главным украшением служили стеклянные скульптуры. Рядом с ними сталактит будет отлично смотреться. По сравнению с жилищем Петровых, где вечно валялись игрушки, на стенах появлялись рисунки фломастером, а на мебели пятна от жвачек, дом Равенских походил на дворец Снежной королевы. Саму королеву годы и усилия специалистов отлакировали до абсолютного женского совершенства с учетом вкусов и эталонов времени. Лена походила на зрелую куклу Барби в образе бизнес-леди. Придирчивый взгляд мог бы, конечно, отметить отсутствие породы, а злой язык брякнул бы, что она точно дворняжка, остриженная под королевского пуделя. Но такой стандарт любая замухрышка-графиня поменяла бы, не задумываясь, на все свои аристократические манеры. «Прошу к столу», — пригласила Лена, — «отведать, что Бог послал». «Бог вас послал давно», — мысленно ответил Петров, усаживая жену при взгляде на чванливое великолепие стола, румяных молочных поросят, длинных каменно-остроносых стерлядей, французские паштеты и клешни лобстеров. Весь вечер Петрова не покидало желание зло каламбурить, а не веселить, как обычно, народ. Поэтому он старался не раскрывать рта. Роль тамады взял на себя Юра и в свойственной ему манере говорил добрые слова о себе любимом, о своей жене, своем бизнесе, своих автомобилях, конюшне, псарне и охотничьих соколах. Ему вторили хвалебные речи гостей. Из общего строя выбился Петров, чье раздражение выплеснулось в тосте, который его заставили произнести. «Выпьем за главную черту семьи Равенских — скромность!» Секундное замешательство сменилось дружным смехом, и все решили, что Петров оригинально острит. На взгляд Зины вечер скрасил Потапыч, который раздобыл гитару, и ребята долго горланили песни из их голодного студенчества, а потом вспоминали свои проделки и чудачества. Зина слышала эти истории десяток раз. Нынешние бизнесмены, сидевшие за столом, так же мало походили на себя в прошлом, как новенький золотой червонец на старый медный пятак. Но пусть лучше предаются воспоминаниям, чем устраивают купеческие кутежи. Подвыпивший Равенский любил колобродить. В прошлый раз согнал всех официантов и заставил отжиматься от пола. Молодые люди в белых куртках и не подумали сопротивляться. Победителю Юра назначил приз в $1000. «Ты чем-то расстроен?» — спросила Зина мужа, когда они возвращались домой. «У тебя неприятности?» «У меня сплошные приятности, а на сердце кошки скребут. Все смертельно надоело». «Надо ехать в отпуск», — заключила Зина. «Если человек походит на свое фото в паспорте, и ему требуется отпуск. У тебя паспорт с собой? Доставай, не сопротивляйся». «Ой, да ты тут краше, чем в натуре. Решено, отпуск. Закончится учебный год, возьмем детей и к морю. Хорошо?» «На месяц», — размечтался Петров, — «не трави душу. Когда ты дольше недели отдыхал? 10 дней — предел моих мечтаний». 10 дней меня не спасут, — подумал Петров, — как и ты, Зинаида. Перед тем, как отправиться спать, они проведали детей. Маняша спала в обнимку со старой потрепанной куклой. Ваня и Саня, накрывшись с головой, симметрично отвернулись к стене. Зина потом горько сожалела, почему не подошла к сыновьям, не поцеловала, не проверила.